Глава вторая. Впрочем, все это голая аналитика. Реалии же представали все более суровыми, и прежде всего потому, что времени оставалось в обрез. После возвращения с юга Русаков намеревался тут же приступать к подписанию союзного договора, пункты которого в кремлевских кругах уже по существу никого не устраивали. Тем более, что стало ясно, прибалты договор вообще подписывать не собираются, грузины тоже. Армянам и азербайджанцам еще можно было выкручивать руки и прочие части тела, но даже такие меры устрашения уже не гарантировали, что подписи их руководителей в конце концов появятся. «Товарищ генерал армии, разрешите доложить», — позвонил по внутреннему порученец. «Только предельно кратко. У нас все по плану. Никаких волнений в аквариуме и других силовых структурах пока не замечено. Наши подразделения отслеживают ситуацию в столице и в республиках. Там тоже пока что все в пределах». Корягин метнул взгляд на постепенно наливающееся предрассветной синевой окно. Время замерло. Само небо оттягивало приближающийся рассвет, который должен был взорвать не только страну, но и всю эту, как изрекал один борзописец, устоявшуюся буржуазную тину европейского благополучия. «И только так мы наш, мы новый мир построим». Но даже взбодрившись, шеф госбезопасности вдруг почувствовал себя смертником, которого как раз сегодня на рассвете поведут на казнь. «Продолжать отслеживание», — приказал он полковнику. «Есть продолжать отслеживание». «А ведь еще неизвестно», — сказал себе Корягин, «как твои директивы воспримут в республиканских управлениях госбезопасности. У них ведь там свои парламенты, свои премьер-министры и свои ЦКшники. Будь его воля, всю эту систему, весь порядок вещей лично он поломал бы в течение 2 недель. Именно так, в течение 2. Для этого и наполеоновских 100 дней не понадобилось бы. Но чтобы воспользоваться властью, ее для начала надо было захватить. Против Войцеха Ярузельского, вон как тоже поначалу ополчились. Польский Пиночет, сталинист, варшавский палач, диктатор. А ни хрена. Зажал он своих пшеков под дулами советских автоматов и сидят, основы марксизма-ленинизма зазубривают. Правда, они и в лучшие времена ни в политике, ни в экономике нифига не смыслили. Но это уже другой параграф. Главное, что, невзирая ни на что, Польша все еще у ног. И политика в отношении ее может быть только одна. Малейшее неповиновение под протокол и в расход. Корягин опять взглянул в окно, и в сознании его вновь ожило тягостное ожидание рассвета. Словно на рассвете его и в самом деле должны были вывести из камеры. Ему почему-то вспомнилось полотно утра стрелецкой казни и унылый вид лобного места посреди Красной площади. Что-что, а стрелецкие казни на Руси организовывать умели. Это уж по давней традиции. Попытавшись развеять мрачные мысли обреченного, старый чекист неожиданно объявил себе: «Чего ты еще ждешь? Нужно лететь в Крым, причем не какой-то там группе товарищей, а тебе самому, лично тебе нужно лететь». Когда в телефонном разговоре, состоявшемся незадолго до полета группы товарищей, Корягин предложил генсек-президенту слегка подзадержаться в своей крымской резиденции, чтобы дать еще немного времени для наведения порядка в стране, у него и самого не было четко выработанного плана кемерийского заката. Да, кое-какие общие моменты сформулировать он, конечно, успел. Однако этого оказалось мало. Ясности не было. Ясности. Ни по конечной цели, ни по методам усмирения социально взъерошенной буржуазной пропагандой расшатанной части общества. Но самое страшное, что не появилось новой кремлевской команды. Не было ее этой самой команды. И ярко выраженного публичного лидера тоже пока не взрастили. Каждый из тех, кто составлял и формировал крымскую группу товарищей, по-прежнему цеплялся за старые должности, мыслил старыми категориями, и по старинке вынашивал собственные планы очередного номенклатурного восхождения. Как ни странно, все попытки условиться с Русаковым относительно этих самых деталей до его отъезда на полуостров ни к чему не приводили. Всякий раз, когда дело доходило до конкретики, генсек-президент сразу же ударялся в разглагольствование об общих политических моментах. «Вы же понимаете, товарищ Корягин, что мы же не можем вот так вот взять и пойти против воли народа. Мы же уже немалого достигли в этом вопросе, и процесс пошел. В основном и целом массы нас поддерживают. Если же по ходу, так сказать, реализации планов перестройки возникают какие-то кардинальные вопросы, то их нужно выносить на съезд, причем проводить их обсуждение на демократической основе с учетом плюрализма мнений. В противном случае все это, знаете ли, чревато». Возродив весь этот демократический бред, шеф госбезопасности презрительно поморщился. «Какого дьявола панкаемся с такими? Под протокол и в расход!» Однако шли дни, менялась ситуация в России и республиках. И во время их очередной тайной вечерии, за день до отъезда крымской группы, Корягин уже не заинтересован был, чтобы их план усмирения обсуждался в тех самых деталях, в которые так побаивался окунуться генсек-президент. Хотя к тому времени у шефа госбезопасности уже не только вырисовывались контуры акции «Кемерийский закат». Он даже успел кое с кем из старой партийной гвардии переговорить по поводу ее кремлевского развития, естественно, на полутонах, не раскрывая заветные козыри. Отсутствие четко оговоренных деталей кремлевского лжепереворота позволяли шефу госбезопасности маневрировать и действовать, исходя из ситуации, не посвящая в какие-либо тонкости никого, включая самого Русакова. А главное, это давало возможность вести игру с каждым из будущих членов комитета по чрезвычайному положению, независимо от того, является ли он сторонником президента или же его лютым врагом. Тем более, что общая платформа была четкой и приемлемой для всех. Сохранение союза в прежних конституционных формах, срыв конфедеративного переговорного процесса вплоть до срыва самой процедуры подписания нового союзного договора, а еще восстановление былой безоговорочной власти Компартии при одновременном запрещении всех остальных партий, а также движений, не разделяющих и не стоящих на коммунистических принципах. Словом, как теперь отчетливо понимал Корягин, такая недосказанность в деталях заговора в принципе устраивала их всех. Другое дело, что Русаков считал, заручившись поддержкой шефа госбезопасности, он, хитрец, его же руками погасит костер суверенизации, и лидеры республик без серьезного обсуждения буквально в присядку на коленках подпишут тот вариант нового союзного договора, который им всучат. Если только вообще возникнет необходимость в какой-то новой редакции. А главное, уповал на судьбу Русаков, шеф госбезопасности сметет с дороги главу России Елагина и все его окружение, расчистив путь к окончательному поглощению центром всех российских федералистских структур. Собравшись на свои юга, генсек-президент так и не понял, что главным его соперником уже давно был не русский федерал Елагин, а предверг Совета СССР Лукашов. Пока прораб перестройки болезненно реагировал на каждый чих российского федералиста, как бык на красную тряпку, кремлевский Лука до мелочей продумал, как убрать их обоих. Вот только сам Русаков этого не знал. Он в эту ситуацию попросту не врубался. Президент непоколебимо верил, что сговор с шефом госбезопасности защищает его трон от любых опасностей, из каких столиц и окраин они бы не исходили. Заодно генсек-президент рассчитывал, что кремлевский лжепуч оттеснит и самого Луку, разрушив планы некоторых партийцев по возведению досточтимого Федора Ивановича в сан генсека, чтобы потом, когда все уляжется, сплавить его на заслуженный отдых или на вторые роли. При этом старый чекист понимал, что не связывая себя деталями лжепутча и не погрязая в конкретных обязательствах, Русаков таким образом подстраховывал себя запасными позициями, вплоть до полной сдачи путчистов демократам, народу и правосудию. Но тут уж каждый подсыпает себе соломки как может. Впрочем, у кремлевского Луки и Корягина тоже был вариант, как сдать генсек президента на растерзание не только партии, но и возмущенным массам трудящихся, давно свыкшимся с мыслью, что кто-то же за все за это должен ответить перед судом народа.